братья и сестры, сердечно всех приветствую. Меня зовут Александр, фамилия моя Дизер. Приехал в командировку из Германии. Вы знаете, молился о том, чтобы в воскресенье не работать. Я уверовал в 2006 году, почти 6 лет назад. И с того дня я никогда больше в воскресенье не работал. И когда мы уезжали сюда, я после болезни, мне хотели сделать третью операцию на плечо. Работа тяжелая, я грузчиком работаю. Но Господь исцелил до врачей. Это было свидетельство. У нас была церковь очищения и освящения, и я решил поступить так, как Слово повелевает в послании Якова в 5 главе. Советую всем это послание наизусть выучить, что я сделал, очень помогает духовно, доброе основание для веры. И когда мы сюда приехали, в субботу мы вчера работали до 9 часов с полдесятого, собирали спальные гарнитуры. А я коллеге своему говорю, немцу, говорю, слушай, ну как, я говорю, я работать не буду. Я еще там это в Германии сказал. А он говорит, надо, Александр, мы не успеем за неделю все сделать. И тогда начальница подходит и говорит, завтра работать никто не будет. У меня в сердце такая радость великая. Я поблагодарил Бога. Я говорю, видишь, говорю, Петр, Господь что говорит, завтра работать никто не будет. Милость Божья. И 2 года назад уверовала моя жена, мы из мира. Я услышал благую весть в Владивостоке, когда был срочную проходил. И вот этот солдат, его зовут Сергей, фамилия не запомнил. Это доброе семя в мое сердце вложил и словом, и делом. И вот теперь столько времени произошло, плод в моем сердце возродился. То слово, оно в моем сердце сделало свое дело, то, что для чего предназначено было. Ну и теперь мы с женой славим Бога. У нас 3 детей, вот дочка родилась недавно. Хотим всех детей принять, поэтому обратил на вашу церковь, братья и сестры, мало у вас детей. Мало детей. У нас 12 членов церкви, 41 ребенок. И я думаю, это благословение Божие и наследие Божие. Как я сказал, у меня только 3 детей, но если даст Господь, мы все хотим принять. Ну, так коротко я хотел себе сказать. Сейчас сестра молилась молитвой. Благодарю Тебя, Господи, что мы идем путем, идем очищение, освящение. Я присоединяюсь к этой молитве, тоже сказал аминь. Это хороший путь. Это путь, который дает точную уверенность в спасении и залог быть в небе. Я прочту из книги Даниила. Я, если можно, еще к вступлению одну мысль скажу. Хочу уложиться в 20 минут, отведенное мне время. Я, когда уверовал, я не мог одной женщине простить грех. Он заключается в том, что эта женщина и еще 2 семьи, они убили мою маму, когда мне было 3 года и 5 месяцев. Мы жили в Казахстане. И, будучи еще в юности отроком, я вынашивал план, как эту женщину пристрелить. И моя еще сестренка была маленькая, ей было 5 месяцев, ее другая женщина грудью вскармливала. Ну и вот этот план вынашивал. Ну, слава Богу, Бог меня сохранил, я этого не сделал. Но все равно в сердце эта все-таки мысль принялась когда-то, да? Сатана ее вложил, сделать вот это вот, как сказать, рахе. Я некоторые слова уже забыл на русском языке. Расплату, месть. И все равно Бог помиловал. И вот когда мы были после нас в Казахстане, в доме служителя, мы каждый год туда ездим, через Москву, сюда заезжаем. Теперь буду знать, что буду заезжать сюда тоже. И вы знаете, эта женщина приходила к моим старшим сестрам просить прощения. Они ей не простили. И я пошел к этой женщине, взял Новый Завет, несколько трактатов, ЦД, Валентина Яковлевича фото, «И тебя любит Бог», и пошел к этой женщине. Прихожу, говорю, тетя Соня, день добрый. Она говорит, здравствуй. А ей уже теперь за 80, а тогда было 80. Я говорю, вы меня не узнаете? Она говорит, нет, не узнаю. Я говорю, я вот в этом доме родился. А мы этот дом посещали с женой и с детьми. Я объяснял, рассказывал им, что я 9-м ребенком родился вот в этой семье, в этой комнате. Ну и потом пошел к этой женщине. И она, смотрю, серьезно запереживала. Я говорю, я к вам пришел попросить у вас прощения. Вы знаете, братья и сестры, что делает эта великая сила Божья? Прощать. Эта женщина поверглась, сокрушается, плачет. Говорит, а я переживаю. Мне, говорит, совесть не дает покоя. Мне же ведь скоро в вечность переходить. Совесть меня мучает. Не может человек эту границу переступить спокойно. А что дальше будет, она не знает ведь. Я говорю, тетя Сонь, я вынашивал план, как вас убить. И вот все ей рассказал. И вы знаете, как Господь чудно сделал. Эта женщина умилилась. Я говорю, то, что вы сделали, и это я вам простил. Я говорю, это всего лишь капелька, что делает Бог. И Слово Господне говорит, что нету греха на земле, который бы Бог не простил в Сыне Своем Иисусе Христе. Кроме тех, того греха, о котором верующие сами знают. Я думаю, вы понимаете, да? И это милость Божья. Я хотел бы прочитать из книги Даниила, из последней главы, с 12-й. Я буду немножко укорачивать, чтобы... прочту только один стих, 10-й. Тут так написано. «Многие очистятся, убелятся, и переплавлены будут в искушении». Вот эту вот первую часть стиха я прочел только. Я еще раз прочту. «Многие очистятся, убелятся, и переплавлены будут в искушении». О ком это сказано? Тут немножко впереди сказано, что Даниил видел видение, муж стоял на воде. Даниил обращается к нему, и он говорит, что вот эти слова, которые тебе сказал, они для тебя не будут понятны. Они будут понятны, написано, что запечатаны эти слова до последнего времени. Вот в это время, братья и сестры, мы живем. Эти 2000 лет, это 3000 лет, это все последнее время. Не то, что сейчас мы видим, что вот скоро что-то будет. Нет. А вот то, что мы живем 2000 лет, это исчисление последнего времени. Я немножко занимался трудами Павла Иосифовича Рогозина. Не знаю, вам известен такой проповедник или евангелист, как правильно сказать, я не знаю. Я тоже о нем ничего больше не знаю, но все труды его здравые. В нашей библиотеке Совета Церкви они везде написаны, в библиотеку, служителям, ну и так далее. То есть добрые труды, которые Бог благословил. И вот в этих трудах я нашел, что первые 2000 лет, это время от Авраама, от Адама до Авраама. Это заря человеческого бытия, если переводить в день. Ну, подходит ведь, верно? 2000 лет – это время от Авраама до Иисуса Христа. И 3000 лет – это от Иисуса Христа до наших дней, вот до последнего времени. И в послании к евреям так и сказано. «Он же однажды, к концу веков, пришел для того, чтобы своей жертвою принес себя в жертву, чтобы искупить кровью своей». То есть в 9 главе, 26 стихом послания к евреям. Он же однажды концом пришел, чтобы истребить грех жертвою своей. Да? Христос пришел. И он говорит, что это время как бы вечер человеческого бытия. И теперь второй раз, когда Иисус Христос придет, это будет поздний вечер. Ну, так подходит. Первый раз Иисус Христос пришел, и второй раз скоро придет. То есть мы живем между этими двумя пришествиями. И вот это место Писания, я думаю, как раз очень важно в нашем пути. Не только осознавать и понимать, что братство идет этим путем, но быть и исполнителем. И иметь желание, чтобы очищаться, вот как мы прочитали, убеляться и переплавляться. Очиститься. Что это такое? Я думаю, это тогда, когда дитя Божие, осквернившись или согрешивший, будет очень серьезно переживать, чтобы очиститься, чтобы быть угодным Богу и людям. Тогда служителю церкви легко работать, легко пасти стадо Божие. Вот Давид в 50-м псалме, помним мы, да? 12 стихом говорит, что не помню точно. Сердце чистое, сотвори во мне, Боже, и Духом владычественным утверди меня. То есть он, извиняюсь, подождите, я прочту. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и Дух правый обнови внутри меня. То есть, когда Давид согрешил, вот этот псалом, весь покаяние, то есть он очищался потом, он сокрушался потом, он хотел быть угодным Богу, он хотел на той стороне, на той планке, которую он уже достиг, он это мечтал. И мы видим, что потом дальше Господь начал благословлять его и много делал через этого мужа веры. Я думаю, тоже вот в нашей жизни тоже бывают случаи, когда мы можем оступиться. Верно ведь? Слово говорит, кто думает, что он стоит, бойся, чтоб не упал. Это было в прошлом году. Я с работы ехал и до одного человека пожилого, неверующего, заехал. Надо было какой-то вопрос у него спросить, или ему что-то дать, или взять, я не помню. Ну, значит, минут 10 я был в его доме, и когда сел, чтобы уезжать в автомобиль свой, у меня бус маленький, и начал назад сдавать потихоньку, а сзади кто-то припарковал маленький автомобиль. Я его не видел из-за того, что свет бил. Ну, вечернее время было после работы. Я просто соприкоснулся с ним. И как верующий должен быть поступить, братья и сестры? Я отъехал немножко, и тут два голоса, да? Ну, напиши твой телефон, приклей, и это будет справедливо. А другой голос говорит, а слушай, у тебя же долг. Еще будет больше. А если это машина нашего русского, так это будет еще хуже и так далее, и так далее. Развернулся, подъезжаю впереди, фонарь бьет, ну, вроде ничего не видно. Но долг христианина должен быть сделать так, чтобы было, хоть и ничего нету, но человеку сказать. Опять борьба. Что делать? Хотел вылезти, подойти к машине, думаю, кто-то может с окна увидит. Поехал домой. Домой приезжаю. Жена видит мое лицо и говорит, «Сань, что случилось на работе?» Я говорю, «Все хорошо». «Ну, что-то, говорит, не так. Я вижу по твоему лицу, что что-то не так». Я говорю, «Ты знаешь, я объяснил все это и рассказал». Она говорит, «Ну что ж ты, ну поедь, приклей свой телефон. У нас же был такой случай, и мы были неверующие, и тогда Бог нас сохранил, то и сейчас сохранит, тем более детей своих». Я говорю, «Ты права, хорошо». Я написал свой телефон, и кто я, фамилию, имя, и поехал. Еду и думаю, братья и сестры, как вы думаете, о чем я думал? Хоть бы этой машины там не было. Лукавое сердце человеческое, более того, крайне испорчено. Еду и думаю, что бы ее не было, чтобы вернуться, сказать, уехала. Приезжаю, стоит. И опять туда борьба. Господи, что делать? Ну, ясно ведь, что делать. Да и сам внутри понимаешь, что нужно делать, а тут дела плоти. Вот брат немножко сейчас говорил эту тему. Постоял, развернулся и домой уехал. Домой приезжаю, и 3,5 месяца мучений. Бог не благословляет больше, все. Пока ты это не поправишь, пока ты это не сделаешь, все, стой здесь. Еще написано, что все растет, и грех тоже растет. И жена тоже видела мои эти переживания, страдания. Она говорит, что-то с тобой не то, говорит, что-то ты и... Недерзновенно проповедуешь Слово Божие. Дома собрания, говорит, не с желанием проводишь. Братья и сестры, одни минусы пошли в моей духовной жизни. Потом я ей признаюсь, говорю, слушай, помнишь тот случай, который был? Она говорит, помню. Я говорю, я поступил по плоти, по-своему. Ну что ж ты, ну иди, что-то можно. У Бога нету тупиков. Есть выход. Иди, что-то сделай. Я не просто, братья и сестры, сделал. Думаю, если кто-то имел такие подобные случаи, я понимаю, что со мной согласится. А был день поста и молитвы, пятница, и я пошел в участок полицейский. И пришел, говорю, так и так, мне надо поговорить. Дали мне человека. Ну, я говорю, так и так. Это было в такое-то время, такой-то год, такая-то улица. И все рассказал, что я сделал. Он говорит, вы знаете, что... В Германии такой закон, если вы с места происшествия уехали, сразу вам штраф большой. И если найдется человек и плюс, что мне будет? Я говорю, я же готов, я для этого и пришел. Вопрос другой задает, а почему вы пришли? Я говорю, потому что я верующий, и моя совесть, она не дает мне покоя. Бог трудится в моем сердце, совесть моя меня судит. Он все записал, ну и дал ему свидетельство короткое, дал трактаты, и говорю ему, что я готов понести наказание, то, которое вы определите мне. Братья и сестры, я выходил с этого участка, я уже мог лететь. Радость наполнила сердце, мир Божий наполнил опять. Все восстановилось, очищение. Согрешил, очистился. Такое может произойти, братья и сестры. И тут блаженство в чем? В том, что мы открыли Богу наше согрешение и опять помилованы. Я был недавно вот на Благовестии, мы в Италии были, и братьев-американцев возил, они в Курском были, в Курске на общении, и от церкви послали меня, чтобы посетить дочерей ихних, которые через их благовестие в Молдове они уверовали в Бога. И после собрания одна бабушка подходит ко мне и говорит: «Брат, что мне делать?» А этой бабушке, она глубокая старица, наверное, около 70 лет, говорит: «Я велосипед украла в Вероне, там рядом город. Что мне делать?» Я говорю: «Сестра дорогая, не сокрушайтесь». И у меня подобные случаи были. Вот служитель, говорю: «Идите к служителю, и все Господь поправит». Она в таком переживании: «Прямо сейчас пойду». Ну, вот так вот, братья и сестры. Это переживание, серьезное переживание за свое духовное состояние. И Даниил говорит: «Многие очистятся». «Многие очистятся». Второе, он сказал, что многие убелятся. Я думаю, что такое убеление? В Слове Божьем, в Новом Завете, я просмотрел, что это праведность. То есть это одежда праведности, та, которую дал Иисус Христос каждому, кто пришел в молитве покаяния. И говорит Даниил, что многие в это время и убелятся. То есть, другими словами, будут хранить эту одежду праведности чистой, как у невесты во время свадьбы или во время брака, извиняюсь, свадьба – это мирские термины, во время брака белоснежная, да, приятно посмотреть на невесту. Я думаю, это очень правильно. И вот это будут те души, которые будут заботиться о белизне своего сердца. С такими, правда, легко общаться, верно ведь? И Богу, и служителям очень легко, очень легко. И Давид говорит, что праведность наша человеческая до уверования была, как запачканная одежда. Помните, да? 64 глава, 6 стих пророка Исаии, книга. Вот такая наша праведность. И часто мы на эту праведность переходим, будучи верующими людьми. В 61 главе пророка Исаии, 10 стихом написано, говорит Исаия: «Радостью радоваться буду о Господе моем, возвеселится душа о Боге моем, ибо Он меня облег в одежду праведности». Как жениха, как невесту украсил убранством и как на жениха возложил венец, немножко своими словами. Вот такую, вот так Господь нас сделал, да? Вот так облег, вот так одел, вот так убелил. Я думаю, хорошо, если будем эту одежду хранить. Она и белая, и в ней другие качества есть. Помните, в книге притчи написано, в предпоследних главах о добродетельной жене написано, что одежда ее сила и красота. Помним мы, да? Эту же одежду нельзя видеть, в силу разве можно видеть? А она проявляется в быту, в доме, в церкви, на улице, то есть когда с людьми встречаются и говорят, это истинно верующий человек, или это брат или сестра. Такое свидетельство дает мир о таких, кто имеет вот эту вот силу одежды, да? То есть, вернее, одежду, в которой есть качество силы, красота и так далее. И вот дальше написано, и переплавлены будут в искушении. Братья и сестры, это, наверное, самое то, что мы серьезно переживаем, да? Искушение. Иаков говорит, с 3 стиха и ниже, говорит: «С великою радостью радуйтесь, братья мои», я бы добавил еще и сестры, да? «Когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Терпение же должно иметь совершенное действие так, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. То есть, переплавка в искушение нам дана для того, чтобы мы были без всякого недостатка. Много можно слышать сегодня: «Брат, это у меня недостаток, он давно уже. Я не соглашаюсь внутренне с этим». Господь все делает чистым, переплавляет четко, как золото 7 раз переплавленное в огне. Господь это все так делает. И для чего написано, чтобы были совершенны во всей полноте. Чтобы никакой ветер лжеучения нас не сбил с пути истинного. А сегодня их очень много. Сегодня мир наводнен вот этими лжеучениями. Страшно, что здесь, что там, везде. И такие лжеучения, что я первый раз слышу. И с России привезенные. Говорят, в Москве, это говорят, у нас уже очень большая секция. Ну, правда, говорят же секта. Я говорю, ваша правда, какая-то секция. Христос не образовал на земле секцию. Он говорит, я создам церковь мою, которую врата ада не одолеют. И в это последнее время, братья и сестры, очень важно вот это переживание, заботиться об очищении, о чистоте своего сердца и о переплавке. Если Бог допускает, переплавляет. И у меня было в сердце очень много ропота, ехать ли сюда или нет. Я немножко делился, вот у той сестры, которой мы были сегодня в гостях, я делился. Почему? У меня было серьезное даже переживание и страх. Потому что на работе у нас поменялось начальство, и это все к последнему времени, со стороны масонов. И они делают бесчинство на работе, беспорядки. И собрания у нас проходили, рабочие бедные не знают, куда уж деваться. А написано «Праведник смел, как лев». И когда я вышел, сказал, 5 лет назад менялся здесь шеф, и говорили, что через 5 лет будет, ну как говорили, обещали, коммунизм, светлое будущее. Я говорю, где это все? Мы приносили, каждый рабочий 130 часов приносил, на них работал, на начальство. Это все тайна беззакония, это все ясно и понятно открывается. Я говорю, а теперь вы говорите, что мы должны по 210 часов приносить, и также говорите, как те говорили, где правда. Ну, еще и многое другое я сказал. Тогда он меня зовут в кабинет, хотел меня уволить с работы, но я сказал, я подписывать этот документ не буду. И ему засвидетельствовал о Боге. А потом через некоторое время он меня вызывает и говорит, мы тебе денег дадим, то есть увольнительный, ты сколько лет отработал? Я говорю, ну вот 11 почти. Он говорит, вот тебе столько денег, и мы тебя увольняем. Я говорю, нет. Я говорю, я имею семью и должен зарабатывать своими руками. Если раньше, говорю, я и продавал машины и так далее, мой доход был еще со стороны, то сейчас, говорю, вот этими руками, что я зарабатываю, так учит Бог. Ему засвидетельствовало Боге, дал ему некоторые CD и трактаты. И потом, когда я с ним повстречался еще раз, он меня вызывал для того, чтобы опять уволить, только сумму больше назначил. Я говорю, слушайте, то, что я вам давал, вы читали или слушали? Он говорит, да. Это, говорит, правда. Я говорю, ну, вы тоже грешник, так далее, он признался. И он говорит, слушай, а ты вот эти вот CD, ты всем на работе раздаешь? Я говорю, все, кто желает, они это получают. Там как раз написано, в последнем времени проповедует старец Фаст. Он с братства меннонитов, но здраво проповедует. И наши братья старшие, служители Святой Церкви, признали, что эта тема очень здравая. И некоторым можно давать, чтобы страхом спасти. И вот такому я дал вот эту CD. И раз тут от скорости отправляют меня в командировку. Ну, думаю, не убрать ли, не слить ли меня в Москве. Такие мысли стали посещать. Думаю, Господи, ну, как быть? А тут еще служитель был с Казахстана в гостях. Ну, он утешил, говорит, Господь хранит простодушных. То есть, то, что ты делаешь и говоришь правду, так делали праведники. Они проповедовали правду Божию. Поэтому, говорит, езжай с Богом, не бойся. И когда я приехал, да, здесь тоже были некоторые искушения. Братья и сестры, это благословение, когда мы можем видеть, и когда Бог в наших сердцах делает эту победу, это великая милость. Великая милость. Дал бы нам Господь сегодня вот об утреннем слове побольше поразмышлять, об этой книге Даниила, об этом стихе тоже больше поразмышлять. И благословит пусть нас Бог. Аминь.